Глава 12. Железная дорога из Мельбурна в Сент-Хёрст. Майор с неудовольствием узнал, что Айртон покидает лагерь, чтобы отправиться за кузнецом на стоянку Блэкпойнт. Но он ни словом не обмолвился о своем недоверии к бывшему боцману, а ограничился наблюдением за окрестностями реки. Ничем не нарушаемое спокойствие царило окрест. Прошла короткая ночь, и над горизонтом снова засияло солнце. Что касается Гленарвана, то он опасался лишь одного, как бы Айртон не вернулся один, без рабочего. В таком случае фургон останется сломанным, и нельзя будет продолжать путь. Это задержит на несколько дней экспедицию, а Гленарван, которому не терпелось поскорей добиться успеха, не допускал никаких промедлений. К счастью, Айртон не потратил зря ни своего времени, ни своих усилий. Он явился на следующий день на рассвете, его сопровождал человек, назвавшийся кузнецом стоянки Блэкпойнт. Это был рослый, крепкий парень, в лице его было что-то отталкивающее и зверское, что отнюдь не располагало в его пользу. В сущности, это было неважно, если только он знал свое ремесло. Во всяком случае, он был чрезвычайно молчалив и слов даром не тратил. «Хороший он кузнец?» — спросил Джон Манглс боцмана. «Я знаю его не больше вашего, капитан», — ответил Айртон. «Посмотрим». Кузнец принялся за работу. Потому как он чинил фургон, можно было заключить, что он знает свое дело. Работал он ловко, проявляя незаурядную силу. Майор заметил, что кожа вокруг его запястья сильно воспалена, представляя кольцо черноватой запекшейся крови. Это указывало на недавнее ранение, которое плохо скрывали рукава дешевой шерстяной рубашки. Макнапс спросил кузнеца о происхождении этих, очевидно, очень болезненных ссадин. Но тот ничего не ответил и продолжал работать. Через 2 часа фургон был починен. Лошадь Гленарвана кузнец подковал очень быстро, так как догадался захватить с собой готовые подковы. Эти подковы имели особенность, которая не ускользнула от глаз майора. С наружной стороны на них грубо был вырезан трилистник. Макнапс указал на это Айртону. «Это клеймо станции Блэкпойнт», — пояснил боцман. «Оно помогает находить следы убежавших со стоянки лошадей и не путать их с чужими». Подковав лошадь Гленарвана и получив плату за работу, кузнец ушел, произнеся за все время не более 4 слов. 1/2 часа спустя путешественники снова тронулись в путь. Из заросших по сторонам мимоз открывались обширные пространства, вполне заслуживавшие местное название «Open Play» — «Открытая равнина». Там и сям, среди кустов, высоких трав и изгородей, внутри которых паслись многочисленные стада, валялись обломки кварца и железистых горных пород. Несколькими милями далее колеса фургона стали довольно глубоко врезаться во влажный грунт. Здесь журчали извилистые ручьи, полускрытые зарослями гигантских тростников. Далее пришлось огибать обширные лагуны, высыхающие от солнца. Путешествие происходило гладко и, надо добавить, нескучно. Леди Элен, вследствие ограниченных размеров салона, поочередно приглашала к себе в гости всадников. Каждый из них не только отдыхал от верховой езды, но и приятно проводил время, беседуя с этой милой женщиной. Элен и Мэри принимали гостей с очаровательной любезностью. Конечно, не был обойден этими ежедневными приглашениями и Джон Манглс, и его несколько серьезная беседа отнюдь не утомляла путешественниц, напротив. Продвигаясь таким образом, отряд пересек по диагонали почтовую дорогу из Крауленда в Хорсгем. Дорогу очень пыльную, которой пешеходы обычно избегают. Близ границы округа Тальбот путешественники миновали ряд невысоких холмов и вечером разбили лагерь в 3 милях севернее Мэриборо. Сеял мелкий дождь, и в любой иной стране он размыл бы почву. Но здесь воздух настолько поглощал и впитывал в себя сырость, что в лагере нисколько не пострадали от дождя. На следующий день, 29 декабря, отряд двигался несколько медленнее, ибо ехать пришлось по гористой местности, напоминавшей Швейцарию в миниатюре. Все время надо было то взбираться на гору, то спускаться под гору. Причем фургон так сильно трясло, что путешественники часть пути предпочли пройти пешком, что было гораздо приятнее. В 11 часов подъехали к Карлсбруку, довольно значительному городу. Айртон предложил обогнуть город, не заезжая туда, чтобы выиграть время. Гленарван согласился с ним, но Паганель, всегда жадный к новым впечатлениям, очень хотел побывать в Карлсбруке. Ему предоставили эту возможность, фургон медленно поехал дальше. Паганель по своему обыкновению взял Роберта с собой. Они пробыли в Карлсбруке недолго, но даже этого кратковременного пребывания оказалось достаточно, чтобы составить себе точное представление об австралийских городах. В Карлсбруке был банк, здание суда, рынок, школа, церковь и сотни кирпичных, совершенно схожих между собой домов. Все это было расположено по английской системе, правильным четырехугольником, пересеченным параллельными улицами. Все было просто, но очень однообразно. По мере того, как город разрастается, улица его становится длиннее, как штанишки подрастающего ребенка, и первоначальная симметрия отнюдь не нарушается. В Карлсбруке царило большое оживление. Обычное явление в этих лишь недавно возникших городах. В Австралии города вырастают словно деревья под влиянием солнечного тепла. Люди, озабоченные делами, сновали по улицам. Торговцы золотом толпились у приисковых контор. Драгоценный металл под охраной местной полиции доставляли сюда с заводов Бендиго и горы Александра. Все эти люди, обуреваемые жаждой наживы, были так погружены в свои дела, что не обратили никакого внимания на приезд чужестранцев. Паганель и Роберт, покружив час по городу, поехали вдоль тщательно возделанных полей догонять своих спутников. За этими полями потянулись обширные низменные равнины с бесчисленными стадами баранов и хижинами пастухов. Затем внезапно, как это часто бывает в Австралии, потянулась пустыня. Симпсоновские холмы и гора Тарангувер отмечали здесь южную границу округа Лоддон под 144 градусом долготы. До этих пор экспедиция не встречала на своем пути туземных племен, ведущих первобытный образ жизни. Гленарвану уже приходило в голову, что в Австралии они встретят так же мало австралийцев, как в аргентинских пампах индейцев. Но Паганель успокоил его, сообщив, что дикие туземные племена кочуют главным образом по равнине у реки Мурой, милях в ста на восток. «Мы приближаемся к стране золота», — сказал он. «Дня через два мы будем в богатейшем округе горы Александра. В 1852 году туда потоком хлынули золотоискатели, и дикари вынуждены были уйти в пустыне Центральной Австралии. Мы с вами находимся теперь в цивилизованном крае, хотя это и не бросается в глаза. Сегодня мы пересечем железную дорогу, соединяющую Мурой с океаном. Но должен признаться, друзья мои, что железная дорога в Австралии кажется мне явлением необычайным». «Почему же, Паганель?» – спросил Гленарван. «Почему? Да потому что это не под стать окружающему. Я знаю, что вы, англичане, привыкли колонизировать отдаленные владения. Вы устраиваете телеграф и всемирные выставки в Новой Зеландии и смотрите на это как на дело самое обыденное. Но ум такого француза, как я, это приводит в замешательство и путает все его представления об Австралии». «Это потому, что вы думаете о прошлом этой страны, а не о ее настоящем», — заметил Джон Манглс. «Согласен», — ответил Паганель. «Но свист паровоза, мчащегося по пустыням, клубы пара, обволакивающие ветви мимоз и эвкалиптов, ехидны, утконосы и казуары, убегающие от курьерских поездов, дикари, которые в 3 часа 30 минут отправляются в курьерских поездах из Мельбурна, в Каслмейн, в Сэндхёрст или в Ичуку, все это изумит любого человека, если только он не англичанин и не американец. Вместе с вашей железной дорогой из пустыни прочь бежит поэзия». «Пусть так, если на смену ей идет прогресс», — ответил майор. Громкий свисток паровоза прервал спор. Путешественники находились не более как в миле от полотна железной дороги. Паровоз, пришедший малой скоростью с юга, остановился как раз там, где дорога, по которой ехал фургон, пересекала железнодорожный путь. Эта железнодорожная линия, как сказал Паганель, соединяла столицу провинции Виктория с самой большой рекой Австралии – Мурреем. Необъятная река эта, открытая в 1828 году Стюартом, берет свое начало в австралийских Альпах и, впитав в себя воды рек Лахлан и Дарлинг, змеится вдоль всей северной границы провинции Виктория, впадая в бухту Энкаунтер возле Аделаиды. Мурой протекает по цветущим плодородным местностям и, благодаря удобному железнодорожному сообщению с Мельбурном, вдоль его берегов возникает все больше и больше скотоводческих хозяйств. В ту пору эта железнодорожная линия эксплуатировалась на протяжении 105 миль от Сент-Хёрста до Мельбурна, обслуживая Кайтон и Каслмейн. Дальнейший строящийся участок длиной в 70 миль тянулся до Ичуки, столицы провинции Риверина, основанной в этом самом году на берегу Мурея. 37-я параллель пересекала полотно железной дороги в нескольких милях севернее Касл-Мейна, у Кемденского моста, переброшенного через Лютон, один из многочисленных притоков Мурея. Именно к этому месту и направил Айртон свой фургон, впереди которого галопом до Кемденского моста скакали всадники. Их влекло туда также любопытство. Огромная толпа быстро неслась по направлению к железнодорожному мосту. Обитатели соседних поселений покинули дома, пастухи бросили стада. Все запрудили подступы к полотну железной дороги. То и дело слышались крики «К железной дороге! К железной дороге!» Очевидно, это возбуждение вызвано было каким-то необыкновенным событием, может быть, крупной катастрофой. Гленарван и его спутники пришпорили лошадей и через несколько минут доскакали до Кемденского моста. Там они сразу поняли причину скопления людей. Произошла ужасная катастрофа. Это было не столкновение поездов, а крушение поезда, которое напоминало самые крупные катастрофы, происходящие на американских линиях. Река, через которую переброшен был железнодорожный мост, была завалена обломками вагонов и паровоза. То ли мост не выдержал тяжести поезда, то ли поезд сошел с рельсов, но паровоз и 5 из 6 вагонов свалились в реку Лютон. Только последний вагон, чудом не свалившийся, ибо лопнула его цепь, стоял на рельсах в метре расстояния от пропасти. Внизу зловеще громоздились почерневшие погнутые оси, обломки вагонов, исковерканные рельсы, обуглившиеся шпалы. Всюду вокруг валялись куски парового котла, разорвавшегося от сотрясения. Из этого нагромождения бесформенных обломков вырывались языки пламени, спирали пара, смешанные с клубами черного дыма. После ужасного крушения еще более ужасный пожар. Повсюду виднелись лужи крови, обуглившиеся оторванные конечности, обезображенные трупы. Никто не решался подсчитать, сколько жертв погребено под этими обломками. Гленарван, Паганель, майор, Джон Манглс, смешавшись с толпой, прислушивались к тому, что говорилось вокруг. Каждый старался по-своему объяснить причину катастрофы. «Мост подломился», — говорили одни. «Какой там подломился?» — возражали другие. «Он и сейчас целеханек. Забыли, наверное, перед приходом поезда свести его, вот и все». Действительно, мост был разводной, открывавший проход для речных судов. Неужели железнодорожный сторож по непростительной небрежности забыл свести мост и мчавшийся на всех парах поезд свалился в реку? Эта гипотеза казалась вполне правдоподобной, ибо если обломки половины моста валялись под разбитыми вагонами, то вторая половина его, отведенная на противоположный берег, все еще висела на совершенно неповрежденных цепях. Итак, несомненно, катастрофа произошла из-за халатности железнодорожного сторожа. Крушение произошло ночью с экспрессом номер 37, вышедшим из Мельбурна в 11 часов 45 минут вечера. Было около 15:45 утра, когда поезд, выйдя за 25 минут перед этим со станции Касл-Мейн, рухнул с Кемденского моста. Тотчас же пассажиры и служащие уцелевшего вагона попытались просить помощи пострадавшим, но телеграф, столбы которого валялись на земле, не работал. Касл-Мейнским властям понадобилось поэтому 3 часа, чтобы прибыть к месту крушения. Таким образом, только в 6 часов утра удалось начать спасительную работу под руководством главного инспектора колонии господина Мишеля и отряда полисменов в главе с полицейским офицером. Полисменам помогали скваторы и их рабочие. Прежде всего занялись тушением огня, который с невероятной быстротой пожирал груды обломков. Несколько изуродованных до неузнаваемости трупов лежало на откосах полотна. Однако пришлось отказаться от мысли извлечь из такого пекла хотя бы одного человека. Огонь быстро довершил смертоносную работу крушения. Из всех пассажиров поезда, количество которых было неизвестно, уцелели лишь 10 человек, ехавших в последнем вагоне. Управление железной дорогой только что прислало за ними паровоз, чтобы доставить их обратно в Касл-Мейн. Тем временем лорд Гленарван, представившись инспектору, вступил с ним и с полицейским офицером в беседу. Последний был худощавый, высокий, невозмутимо хладнокровный человек. Если он и способен был что-либо чувствовать, то это никак не отражалось на его бесстрастном лице. Он отнесся к крушению как математик к задаче, которую необходимо решить и определить неизвестное. Услыхав слова взволнованного Гленарвана, какое огромное несчастье, он спокойно ответил. «Хуже, чем несчастье, сэр». «Хуже?» — воскликнул Гленарван, неприятно пораженный этой фразой. Что же может быть хуже подобного несчастья?» «Преступление», — спокойно ответил полицейский офицер. Гленарван, не оспаривая этого слова, вопросительно взглянул на инспектора. «Да-да», — отозвался главный инспектор. «Расследование убедило нас, что катастрофа произошла вследствие преступления. Багажный вагон ограблен. На уцелевших пассажиров напала шайка из 5-6 злоумышленников. Очевидно, мост не был сведен не по оплошности сторожа, а преднамеренно, если сопоставить это обстоятельство с исчезновением железнодорожного сторожа. То можно не сомневаться, что этот негодяй был сообщником преступников». Услыхав это заключение главного инспектора, полицейский офицер отрицательно покачал головой. «Вы не согласны со мной?» – спросил инспектор. «Нет, не согласен, поскольку речь идет о сообщничестве сторожа. Однако только при его соучастии можно допустить, что преступление совершено дикарями, бродящими по берегам Мурая», – возразил инспектор. «Если бы не его помощь, то туземцы, ничего не смыслящие в механизме моста, не могли бы развести его». «Правильно», — сказал полицейский. «Между тем», — продолжал инспектор, — «показаниями некоего капитана установлено, что после того, как его судно проплыло под Темдонским мостом в 10:40 вечера, этот мост, согласно правилам, был снова сведен». «Совершенно верно». «Таким образом, соучастие железнодорожного сторожа кажется мне неопровержимым». Но полицейский офицер снова отрицательно покачал головой. «Значит, сударь, вы полагаете, что туземцы не причастны к этому преступлению?» – спросил Гленарван. «Ни в коем случае». «Но кто же виновен?» В это время в полумиле расстояния вверх по течению Мурая послышался гул голосов. Там собралась толпа, быстро возраставшая. Вскоре она приблизилась к мосту. В центре толпы шли два человека, несшие труп. То было окоченевшее тело железнодорожного сторожа. Удар кинжалом поразил его в сердце. Убийцы, оттащив тело своей жертвы подальше от Кемдонского моста, очевидно, стремились направить первые розыски полиции по ложному пути. Найденный труп полностью подтверждал предположение полицейского офицера. Дикари были не повинны в преступлении. «Люди, подстроившие это крушение, — сказал офицер, — хорошо знакомы с этой игрушкой». И он показал ручные кандалы, сделанные из двух железных колец, замыкавшихся замком. «Вскоре, — прибавил он, — я буду иметь удовольствие преподнести им этот браслет в виде новогоднего подарка». «Так значит, вы подозреваете...» «Бесплатных пассажиров на судах Ее Величества». «Что? Каторжников?» — воскликнул Паганель, знавший, что в австралийских колониях эта метафора обозначает каторжников. «Я полагал, что ссыльные не имеют права жительства в провинции Виктория», — заметил Гленарван. «Вот еще», — отозвался полицейский офицер. «Они это право сами себе предоставили. Некоторым из этих молодчиков удается бежать, и я не ошибусь, если скажу, что преступники прибыли сюда примехонько с перцкой каторги. Но, поверьте, мы сумеем выдворить их обратно». Инспектор подтвердил жестом слова офицера. В эту минуту к переезду через полотно железной дороги подъехал фургон. Гленарван хотел избавить путешественниц от ужасного зрелища. Он поспешно простился с инспектором и знаком пригласил своих друзей следовать за ним. «Это не основание прерывать наше путешествие», — сказал он. Подъехав к фургону, Гленарван сказал леди Элен, что произошла железнодорожная катастрофа, но умолчал о том, что она была следствием преступления. Не упомянул он также и о шайке беглых каторжников, решил сообщить об этом только Айртону. Затем маленький отряд перебрался через полотно железной дороги в нескольких сотнях метров выше моста и продолжил свой путь на восток.